за развитие науки и социальный прогресс. Под таким заголовком 29 и 30 сентября 105 года Чучхе 2016 пройдет международная научная конференция, посвященная 70-летию университета имени Ким Ир Сена. В ее работе примут участие авторитетные корейские и зарубежные преподаватели и научные сотрудники. На конференции будут опубликованы научные достижения в областях общественной политологии, экономики, финансов, литературы, истории, филологии, математики, физики и биологии.